Коммуникативный подход. Политика – сфера интеграции или сфера борьбы. Данный подход представляет собой расширительную трактовку политики. Политика рассматривается как универсальное средство обеспечения целостности и механизм регулирования конфликтов в обществе. Однако интеграция и целостность общества могут достигаться по-разному. Поэтому в рамках данного подхода обычно выделяют два направления. Представители первого направления рассматривают политику как сферу интеграции на основе реализации общего интереса, обеспечения всеобщего блага институтами государственной власти. Эту традицию заложил еще Аристотель, 384-322 годы до нашей эры, годы жизни, считавший политику социальной этикой, цель которой не благо одного человека, а благо народа и государства. Понимание политики как сферы интеграции всех граждан в сообщество стало преобладающим в западной науке. Однако наряду с таким пониманием в новое время оформилось второе направление в объяснении природы политики, конфликтные, согласно которому политика есть преимущественно сфера господства и подавления одних социальных групп другими. Традиция рассмотрения политики как деятельности по борьбе за власть, которая позволяет ее владельцу получать выгоды, привилегии и управлять обществом, идет от Макиавелли. Несколько позже немецкие философы и мыслители Маркс 1818-1883 годы жизни и Энгельс 1820-1895 годы жизни стали трактовать политику как сферу борьбы классов. По их мнению, государственная власть выражает интересы экономически господствующего класса. Они справедливо отмечали способность политики концентрированно выражать групповые интересы и реализовывать их с помощью власти. Однако, обращаясь к опыту предшествовавшей им истории человечества, которую они рассматривали как историю борьбы классов, Маркс и Энгельс сделали вывод о принципиальной невозможности согласовать интересы противоположных классов, в том числе буржуазии и пролетариата, не уничтожив самой этой противоположности и ее основы частной собственности. Страница 15. Подобное понимание политики отразило влияние Великой Французской революции 1789-93 годов и промышленной революции на европейскую историю XIX века. Поскольку промышленное производство стало доминирующей сферой общества, поскольку конфликт, классовая борьба между предпринимателями и рабочими определяли эволюцию западных стран. Однако уже в XX веке западноевропейские государства вступили в постиндустриальную стадию. Промышленное производство перестало играть решающую роль в жизни общества, а вместе с ним потерял определяющее значение формирования социальных отношений и конфликт между буржуазией и пролетариатом. Западное общество оказалось в состоянии интегрировать различные классы и группы интересов в процессе производства и распределения прибыли в активную политическую жизнь. Рост производительности труда, связанный с внедрением высоких технологий, а вместе с ним и повышение уровня жизни масс, появление у трудящихся собственных организаций, профсоюзов, партий, способных защитить их интересы, а также законодательство и посредническая политика государства, устранили социальную напряженность и сделали общество более интегрированным с точки зрения взаимосвязи интересов различных групп. Новые реальности вызвали к жизни новые подходы к объяснению политики в рамках конфликтологического направления. На смену социально-экономическому пониманию конфликта «имущие и неимущие» появились новые его интерпретации. Американский социолог Смелзер, родился в 1927 году, трактует конфликт психологически как результат напряжения, вызванного несоответствием средств избранным целям. Немецкий политолог Дарендорф, родился в 1929 году, считает, что причиной конфликта является власть одних групп над другими. Природа власти и авторитета, на которых основано общество, обусловлена, по его мнению, ролями, выполняемыми этими группами. В любом обществе существуют управляющие и управляемые, утверждает ученый. Причем первые имеют власть над вторыми потому, что обладают ресурсами. Следовательно, главными отличительными чертами социума являются господство одних и подчинение других, конфликт между ними и подавление управляемых управляющими. Российско-американский социолог Сорокин 1889-1968 годы жизни в числе причин конфликтов называл прежде всего неудовлетворенность базовых потребностей людей, увеличение подавленных базовых инстинктов большинства населения, а также невозможность даже минимального их удовлетворения, согласно его точке зрения, являются причиной социальных революций. Страница 16. В числе базовых Сорокин выделял собственнические пищеварительные инстинкты, потребность коллективного самосохранения. семьи, религиозные секты, партии, потребность в жилище и одежде, половой рефлекс, инстинкты самовыражения и соревновательности, потребность в свободе, в творческой работе и другое. Таким образом, существующие подходы к политике акцентируют внимание на одной из сторон этого сложного общественного явления. В целом же содержание политики может быть раскрыто через ряд определений, каждое из которых отражает ее сущностные признаки. Во-первых, политика является сферой властных отношений, то есть отношений по поводу власти, ее организации, распределения между различными группами интересов, определением направления деятельности государства и его институтов. Во-вторых, политика – это способ организации общественной жизни, базирующийся на интеграции разнородных интересов, их согласовании на основе общего интереса, объединяющего всех членов общества. Реализацию и доминирование общего интереса в противовес частным потребностям индивидов, групп реализует государство. В-третьих, политика представляет собой деятельность элит и лидеров по руководству и управлению процессами общественного развития на всех уровнях с помощью институтов государственной власти.